Глава 8. Заказчик. За дверью оказалась небольшая комната, служившая хозяину и складом, и местом для отдыха. Одна из стен была полностью занята стеллажами с разноцветными коробками, надо полагать, с украшениями. В центре помещения стоял круглый стол, за которым сидела юная китаянка, занятая шитьем. «Моя дочь Сюин», — представил ее Витя. Девушка тут же вскочила и поклонилась. «Симпатичная дочка у посредника китайской мафии». Глеб, удивив меня, поклонился девушке в ответ и, обращаясь к Гуань Пэню, произнес. «Она действительно прелестный цветок. Со времени нашей последней встречи девочка просто расцвела». Витя кивнул, принимая похвалу. Было видно, что ему очень приятен комплимент адресованной дочери. «А Глеб-то у нас дипломат. Никогда бы не подумал. Сделай нам чай, милая». Молча кивнув, девушка метнулась к дальней стене и стала там колдовать над маленьким столиком, а мы уселись за большой. «Начни сначала», — поторопил Глеб китайца. «Как на тебя вышел Игорь?» И качнул головой в мою сторону, поясняя, кто тут Игорь. Я же сам в разговор не лез, слишком был ошарашен. А кто бы ни был, самому себя заказать. «Будет ли озвученная мной информация использована во вред братству?» «Сознательно нет, но последствия могут задеть». «Это приемлемо», — согласился посредник. «Нельзя вести деятельность в обществе и не быть зависимым от него». Он по-пролетарски шмыгнул носом и начал рассказ. «Рука князя пришел к нам как частное лицо 3 дня назад. Его интересовала инсценировка покушения. Он сам предложил схему нападения, сам назвал количество участников, время и способ. По его словам, никто не должен был пострадать. После нападения он должен был бежать». Я старался смотреть только на китайца, боясь встретиться глазами с Самойловым. Мне было невыносимо стыдно, будто это я сам заварил кашу, а не мой двойник, за которым мне теперь порядок наводить. Хотя с точки зрения следователя так все и выглядело. Он же не знал, что я не тот, за кого себя выдаю. Вот и выходит, вытащил его из тюрьмы, ввел в дело, а теперь оказывается, что расследуем мы мою же собственную деятельность. Нетрудно представить, что он сейчас думал. Подошла Сюин и поставила на стол поднос с чайниками и плошками, которые у китайцев за стаканы. Замолчавший Гуань Пэнь позволил ей расставить посуду и разлить горячий чай по чашкам. Одобрительно кивнул, и девушка снова убралась подальше от стола. Поднял свою чашку, чуть увеличенную версию наперстка 2 руками и с некой торжественностью омочил в ней губы. Глеб, а с некоторой задержкой и я, повторили за ним ритуал. Рука князя хорошо заплатил. Он знал кодекс и оговорил, что информацией о его заказе в братстве не должен владеть никто, кроме него. Это он оплатил отдельно. 3 дня назад, — уточнил Самойлов. — Это так. — Продолжай. Мы выполнили все требования заказчика. Был использован маг-наемник со стороны и наши солдаты в качестве его прикрытия. Никто из исполнителей не знал о том, что нападение — инсценировка. А потом заказчик перебил всех исполнителей. Только магу удалось уйти. И китаец с вопросом, но, что странно, без осуждения взглянул на меня. Я с самого начала беседы напялил на лицо маску «чиновник на переговорах» и встретил его взгляд прямо и без тени желания давать объяснение. «Риск – часть нашей работы. И случилось так, как должно было случиться. У нас нет претензий к заказчику. Семьи погибших получили компенсацию. Братство будет заботиться о них». Ему было любопытно, зачем заказчик пришел и просит рассказать ему то, что он сам сделал. Но вопросов посредник не задавал, вывалил всю эту историю и сидел, смотрел на нас хитрыми своими глазками, а я пытался уложить в голове его рассказ. 3 дня назад. Я тут 2-й день, выходит, мой двойник, заказал покушение на себя накануне моего тут появления. Он что, знал? Знал, что в его теле будет другой человек, который не владеет магией и не сможет остановить пущенный в машину гребаный пульсар, как его назвал воевода. Но как это возможно? То есть, возможно, но это же получается, что именно он, мой двойник, и забросил меня в свое тело, а сам, получается, свалил в мое. И сейчас ездит на моей финке и страдальчески морщится, обнаружив себя не слишком значительным чиновником в провинциальном российском регионе. Если это так, то он хотел убить свое тело и нового его носителя. Он заметал следы, тварь такая, наворотил тут дело, когда все пошло наперекосяк, воспользовался магией и ушел красиво. Набить бы морду сволочи. Я был зол. Чудовищно, непередаваемо зол. Терпеть не могу подставы, а это была именно она, родимая. Подстава самого паршивого толка. Мною просто воспользовались, чтобы замести следы своих мутных делишек. Как презервативом, одноразовой резинкой. Чайник на столе стал мелко подпрыгивать и дребезжать крышкой. Секунда, и из-под нее начал валить пар, будто глиняная посудина стояла на открытом огне и кипела. В глазах китайца появилась обеспокоенность. Он рывком отодвинулся от стола. «Прошу вас прекратить!» В голосе его был страх. «Что прекратить?» «Это я что ли делаю?» «Но я ничего такого не хотел». «И не делал». «Или делал». «Я закипел?» Забулькал чайник. «Выходит, я». «Долбаная магия!» «Три глубоких вдоха!» Рявкнул на меня Глеб. Крик человека, которого я знал как сдержанного и спокойного, подействовал отрезвляюще. Я стал послушно дышать, набирая полные легкие воздуха и шумно его выпускать через рот. Дрожание чайника стало мельче и вскоре совсем прекратилось. «Мы очень благодарны тебе, Витя». После недолгой паузы, во время которой мы все таращились друг на друга, Глеб поднялся и слегка поклонился посреднику. «Был рад снова увидеть твою дочь. Она стала совсем невестой. Надеюсь, ты найдешь ей достойного мужа». «Всегда рад тебя видеть, Глеб», — выдавил китаец, поклонившись в ответ. Голос его слегка подрагивал. Умный Витя понимал, что был сейчас на волосок от смерти, но сдержал лицо. «Пусть предки будут к тебе благосклонны». Я сказать ничего не успел. Безо всякого почтения Самойлов схватил меня за руку и выволок из подсобки, протащив таким манером через весь торговый центр, а я и не думал сопротивляться. Втолкнул в машину, а потом долго смотрел на меня злым взглядом и молчал.